я в этой странной темноте, как в пустоте, с одной лишь мыслью, мыслью о тебе. Любовь слепа и наша ложь служила счастьем для двоих. Когда-нибудь и ты поймешь воспоминания свои. Не верю я, но может быть и ты одна. С тобою рядом добрый друг, бокал вина. Тогда, наверное, можем все мы повторить. Осколки сердца научив любить. Любовь слепа и наша ложь жила счастьем для двоих. Когда-нибудь и ты поймешь воспоминания свои. Я в этой странной темноте, как в пустоте, с одной лишь мыслью, мыслью о тебе. Любовь слепа и наша ложь служила счастьем для двоих. Наша ложь служила счастьем для двоих. Когда-нибудь